Глава 35. Тот, кто подумает, что мне совсем чуждо высокое искусство поэзии, ошибется. Нет, сам я стихов не писал уже 50 с гаком лет, а в чужих всегда разбирался не так, чтобы очень. Но все-таки со мной иногда случалось прочесть стишок другой, а благодаря хорошей памяти почти все прочитанное запоминалось. И вот теперь, озаботившись одной окологеологической проблемой, я почти сразу вспомнил. Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча – в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. К сожалению, на этом мои знания о добыче ради окончались, поэтому для начала я полез в имеющуюся в ноутбуке энциклопедию, чтобы хоть представить, что искать в интернете на ужине увеличеств. Прочитанное меня обрадовало, потому как оказалось, что радий в основном содержится в урановых рудах. Правда, как и предупреждал Маяковский, в совершенно мизерных количествах. Но это как раз хорошо, потому как на самом деле добывать-то мы будем уран, но это слово было запрещено к произнесению как в радиевом институте УИОФе, так и на строящейся шахте недалеко от Кривого Рога, где и планировалось развернуть добычу. То есть для всего мира там будут добывать радий, который и станет изучаться в соответствующем институте. Правда, именно в тех рудах содержание искомого радия, судя по статье, было практически неотличимо от нуля. Но это означало только то, что в образцы, которые Максим Максимович Рейли передаст своим английским хозяевам, его придется добавить. Поставив закорючку с вопросом «где взять?», я перешел к следующему пункту повышения своего общеобразовательного уровня. В процессе подготовки к визиту запортального премьера Гоша, прочитав его интервью и выступление, теперь изучал и его биографию. Мне тоже предстояло нечто подобное, только вот биографию требовалось учить не премьерскую, а свою. И перед тем, что немаловажно, надо было еще и выбрать из нескольких десятков имеющихся наиболее приличную. Так что, тяжко вздохнув, я раскрыл специально подготовленную информбюро толстую папку «Г.А. Найденов. Жизнеописание» и погрузился в захватывающий дух похождения этого персонажа. С самого своего появления в этом мире я всегда отказывался разговаривать, а уж тем более что-то писать о своем прошлом. Иногда вежливо, а чаще не очень, так что все к этому давно привыкли. Однако не мешал появлению разнообразных слухов и домыслов, которых за 10 лет накопилось уж очень и очень немало. Среди них были и довольно экзотичные. Например, что я марсианин. Но большого распространения именно этот вариант не получил, потому что стараниями Уэллса образованная публика уже знала, как выглядят марсиане, и при всем желании не могла найти во мне ни малейшего сходства с каноническим образцом, а необразованная была не в курсе как существования Марса вообще, так и марсиан в частности. Но такого рода истории в лежащую передо мной папку не попали. Там были только более или менее связанные и подтвержденные хоть какими-то фактами. Например, фотография, где я обнимаю спасшего меня из волн Индийского океана старпома английского земснаряда. Каковое событие произошло весной 1871 года. Выглядело весьма убедительно. Несмотря на то, что я там был снят со спины, просматривалось определенное сходство. Да и дальнейший текст про то, как я несколько лет работал ассистентом у Пастера, а потом из-за любовной истории с неназванной герцогиней вынужден был отправиться в Мексику, тоже был не лишен некоторых литературных достоинств. Но чем-то мне этот вариант не нравился. Наверное, герцогиней. Еще не хватало кучи писем от престарелых баб с вопросом «А помнишь ли, дорогой?». В общем, пролистав еще пару сюжетов, я остановился на более или менее подходящем. Он был неплохо подтвержден аж 3 документами, причем абсолютно подлинными. Первый свидетельствовал, что в лето 1864 от Рождества Христова некий Андрей Найденов принял постриг в Оптиной пустыне, став отцом Мелхиседеком. Второй был письмом настоятеля, где мельком упоминалось о том, что на подворье монастыря имеются какие-то отроки. Третий же документ извещал о кончине отца Мелхиседека, произошедшей в 86 году. На основе этих материалов и была реконструирована моя биография, как внешний вид синантропа по паре мелких костей, впоследствии, кстати, пропавших. Итак, родился я в 46 году в семье отставного поручика. Когда мне было 15 лет, мать умерла, а отец ушел в монастырь послушником, куда пристроил и меня. Но через пару лет я сбежал, а потерявший последнюю привязку в мирской жизни отец подался в монахи. Я же связался с какими-то революционерами, в результате чего через год вынужден был покинуть Россию, ну и так далее. Причем история не была лишена правдоподобности. «Решено», – подумал я, – «за основу принимаем именно это». Значит, пусть информбюро придумает описание еще пары-тройки документов, полиграфическому отделу изготовить их будет нетрудно. Чай не российский паспорт образца 21 века. В частности, что-нибудь про мою мать, и чтобы имя мне не забыли сообщить. Да, и надо попросить Гошу объявить амнистию по политическим преступлениям, совершенным до 66 года. Вот тогда ни у кого точно сомнений не останется. Эта история импонировала мне еще и тем, что она неплохо ложилась на представление Мари о моей биографии. Как уже неоднократно упоминалось, врать я не люблю. Приходится иногда, конечно, но я стараюсь, чтобы это было как можно реже. Поэтому мой рассказ Мари, кто я такой и откуда взялся, лжи не содержал. Например, своих предков я знал только по отцовской линии, мать была сиротой. И значит, мой дед со стороны матери мог быть кем угодно, в том числе и тем, кто впоследствии приобрел известность как горный старец. Ну так он, дождавшись, пока мне окончательно не осочертеть в том мире, открыл дорогу в этот. Скажете, брехня? А кто тогда ее открыл? Вы точно можете сказать, что не он? Вот и я не могу. А значит, данное событие проходит по разряду весьма вероятных. Кстати, Мария была уверена, что я или не в курсе, или лукавлю, но родился я в ее мире, а вовсе не в той клоаке, которая находится по ту сторону портала. Потом же как-то попал туда, а 11 лет назад просто вернулся на родину. Ее убежденность базировалась на глубочайшем отвращении к тому миру, полученному в результате нескольких часов смотрения телевизора. После этого никаких просьб показать ей тот мир не было, и через портал она всегда ходила на несколько секунд, исключительно в медицинских целях. Так что теперь, узнав о скором прибытии гостей с той стороны, она вполне серьезно предложила мне устроить базу для их приема на земле найденного. Я уже выяснил, что здесь так назвали средний остров Северной Земли. «Им все равно», пояснила Мари. «Нам, конечно, там будет менее удобно, но твоя авиация непрерывно прогрессирует. Зато никуда они оттуда не денутся, а в Питере чуть не уследишь и расползутся, как тараканы. Лови их потом». В общем, очередной ужин с величествами мы посвятили обсуждению этой проблемы и быстро сошлись на том, что вопросы следует решать в порядке их важности, то есть первым делом согласовать нашу стратегическую линию. И начать предстояло с попыток спрогнозировать, что конкретно и на каких условиях могут захотеть наши гости. «Мы для них весьма привлекательный инвестиционный объект», – озвучила общую ситуацию Маша. «Даже просто кредит очень выгоден. Мы же спокойно можем брать под 30% их годовых. Но это скорее для личных сбережений, потому как государству предпочтительнее инвестировать в промышленность». Тут ведь четкая закономерность. Чем продолжительнее время выхода на самоокупаемость, тем рентабельнее потом получается производство. Например, завод можно построить не спеша за 5 лет или аврально за год, и первый вариант в абсолютных цифрах будет выглядеть дешевле. Но как прикинешь, что могли дать в другом месте связанные тут на длительный срок средства? Впрочем, для них тут это работать не будет. Так что вполне они могут без суеты построить тут заводик по производству чего угодно. А через год завалить его дешевой продукцией весь мир у нас же пройдет как минимум 20 лет, если не 50. «Думаю, именно это они нам и предложат», – кивнул Гоша. «И я даже могу довольно точно сказать, какой именно продукцией будет завален тот мир. Сами заряды, средства их доставки и средства противодействия таковым у противника. Разместив здесь суммарно 2-3% от своей военной промышленности, через 50 наших лет они гарантированно получат абсолютное превосходство над любым противником. На самом деле, конечно, через порталы столько не протащить, но они этого не знают». «Протащишь», – возразил я. «Сверхскоростной поезд с вагонами точно под размер портала. Он разгоняется, пролетает портал и тормозит уже здесь». Я прикинул, получается порядка 200 тонн в секунду, а ведь большой портал мы можем спокойно держать 3 минуты. Тогда, пожалуй, да. Но ведь у них наверняка возникнет мысль о том, что, получив их же технологии, мы двинем туда наводить свои порядки, а значит... Это они наверняка обдумали в первую очередь, и то, что нам предлагают встречу, доказывает одно – решение уже принято. Сам посуди. Портал возможен – это раз. Время у нас течет быстрее – это два. Выходит, что даже если прекратить все контакты и жестко давить любые наши попытки проникновения туда, то все равно когда-нибудь мы их обгоним настолько, что любые доступные им методы противодействия станут неэффективными. Значит, что? Надо постараться понять механизм работы портала, а это возможно только вблизи него, и чтобы он при этом почаще открывался. Ну и на тот случай, если не получится, надо заранее установить с нами нормальные отношения, потому что пока время у нас течет быстрее, то и все козыри у нас. Вот как-то так мне это представляется, закончил я. Согласен, кивнул Гоша. И хочу добавить, что хоть это вроде и логично, но даже намекать им на возможность в случае чего сбежать сюда с детьми и сбережениями мы не будем. На первой встрече, да еще и с премьером, конечно. А потом, в рабочем порядке, Танечка тому же Никонову вполне сможет намекнуть на ушко. «Ладно», — подняла голову от своих заметок Маша. «А что мы захотим получить от них? И что получим?» «Да то же самое», — пожал плечами я. «Инвестиции технологиями и специалистами в нашу промышленность. Вопрос только в том, как это будем делить. Ну, тут торговаться нужно долго и вдумчиво. А все остальное — мелочь, по сути дела». «Я вот что имела в виду», — пояснила Маша. «Вот едет, значит, через портал этот самый поезд. Не обязательно первый, пусть десятый или сотый, а в нем водородная бомба. Ясно? В общем, пока мы не придумаем способ противодействия таким подаркам, я предлагаю не проводить даже первую встречу». «Ну, безопасность первой-то обеспечить нетрудно», — возразил я. «На территории участка пропустить только двоих, без багажа, и все. Да и в дальнейшем это решаемо как организационными средствами, так и техническими. Например, поезда будут формироваться и управляться нашими людьми на той стороне, тогда хоть сколько-нибудь большой заряд не засунешь. И ждать таких подарков нужно не сразу, а только когда они, изучив наши возможности по открыванию, 100% исключат ответный шаг. А то ведь, даже если у нас и нет ядерной бомбы, грузовик с обычной взрывчаткой прямо в квартиру наверняка покажется ничуть не лучше. Ну а насчет технических способов... Гоша, послезавтра с утра жду тебя в Гатчине. Я тут кое-что придумал, надо будет попробовать применить». «С утра? Это в 12 или ближе к 2?» – усмехнулся император. «Нет, в 9». «Ого! Значит, точно придумал что-то выдающееся. Ладно, жди. Опаздывать я не буду, потому что устроить пробку в Питере до сих пор почему-то ни у кого не получалось. Даже обидно. Ну, ни малейшего повода повесить на лимузин сирену с мигалкой». «Тебе еще рано. Президент у нас пока только Маша. Вот ей, пожалуй, я действительно прилиплю такие прибамбасы. А ты просто император. Надо было лучше к предвыборной кампании готовиться». «Где ты видел, скажи мне, чтобы император или даже король разгонял своих подданных синими вспышками и истошным завыванием? Это характерно только для слуг народа, так что пока обойдешься». В назначенный срок, минута в минуту, его величество оказался у меня в кабинете и вопросил. «Ну?» «Сядь, расслабься, кофе вон возьми или минералки, а потом давай маленько предадимся воспоминаниям. Вспомни, как мы открывали портал, когда Витте... Царство ему небесное, надо было убедить, что это делает Найденов путем нажатия кнопки на некоем пульте. Ты просто сидел в соседней комнате перед монитором и динамиком. Так вот, из этого кабинета, обычным способом, порталов мы наоткрывали достаточно. Теперь пошли в мою комнату отдыха, мониторы там уже стоят, а камеры направлены вот на эту стену. Мы прошли, сели, открыли для экономии сил не полноразмерный, а микропортал. Вот так». Резюмировал я. То есть вполне достаточно просто ясно себе представлять обстановку тут и там. Теперь возвращаемся обратно. В программе еще один интересный эксперимент. Готов? Открываем микропортал в коттедж. Мне надо кое-что сказать девочкам. Все, сказал. Закрываем. Теперь еще один микро, только в Уссурийск, и держим его 10 минут. Через 10 минут, закрыв дырку, я сообщил. «Теперь я пью кофе, а ты делаешь, что хочешь. Попью и попробуем открыть снова на Торбеева». Попытка удалась частично. Микропортал диаметром в пару сантиметров открылся, но превратить его в обычный нам не удалось. Собственно, чего-то подобного я и ожидал, поэтому, подойдя к дырке, одним глазом глянул на пространство за ней. В зоне видимости была вынесена вся мебель, а стены покрашены в оранжевый цвет. «Теперь ты полюбуйся», — отодвинулся от портальчика я. «Это они за 10 минут?» — удивился Гоша. «Конечно, они же из баллончиков красили. Чуешь, как воняет? Ну вот, теперь, когда ты видел обстановку на той стороне, попробуем еще раз. Пошла? Точно, расширяется. Теперь закрываем и снова садимся отдыхать, в процессе чего ты можешь попутно начинать восхищаться моей гениальностью. Понял хоть, что мы с тобой только что сделали? Да, мы открыли портал в место, которое сильно изменилось со времени предыдущего открытия. Оказывается, дело было не в изменениях, мы просто не представляли себе состояние места после них. Но как же мы смогли открыть маленький? Стена, где он образовался, оставалась нетронутой, и маленький кусочек напротив него, который мы рассматривали от стола, тоже. А потом подошли поближе и увидели больше. Правильно. Ну а теперь едем в Вольфшанце. Там стоит еще один комплект аппаратуры, на которой мы сможем наблюдать эту же самую стену кабинета.